Послесловие. Когда рукопись этой книги уже была готова, моя жена, прочитав одну из глав, сказала: «Это мне напоминает некоторых американских проповедников, которые выступают по телевидению. Да, они говорят о Боге, о любви, но делают это очень агрессивно, и поэтому их не хочется слушать». В тот же день в моем кабинете раздался телефонный звонок, и раздраженный мужской голос потребовал, чтобы мы не выступали против такого метода лечения алкогольной зависимости, как кодирование. Мне пришлось задуматься. Тогда я действительно понял, что нельзя создавать что-то новое через разрушение старого. Я пересмотрел свое отношение к врачам и медицине, попросил прощения у Бога за свою агрессию и переписал заново многие места в книге. В этой книге я попытался в той мере, в какой мне позволяют мои знания и умения, раскрыть структуру здоровья и болезни. Я никоим образом не пытался создать новый метод лечения, их уже создано множество. Я хотел описать новую модель для всей медицины, такую модель, которая объединит вместе все уже существующие способы воздействия на человека. Мое намерение заключалось в том, чтобы показать необходимость сменить сам подход к больному и к болезни. Теперь я знаю наверняка, что это произойдет спонтанно и только в том случае, когда сами люди начнут менять отношение к себе и к окружающему миру, когда их помыслы станут чище. Модель, которую я предложил в этой книге, позволяет не только улучшить свое здоровье, но и решить многие проблемы в личной жизни. Эта книга – только начало в увлекательной работе над собой. Теперь, когда вы прослушали эту книгу, начните использовать информацию полезным для себя образом. Следующие книги, которые я планирую выпустить в ближайшее время, будут содержать секреты создания намерений. То, что раньше было под силу только колдунам и магам, станет доступным и возможным для вас. В процессе работы с больными людьми я понял, люди вообще живут очень скучной и однообразной жизнью, но они не испытывают по этому поводу особого страдания, разве что к старости, когда силы уже иссякают. И как я выяснил, это происходит потому, что им мало что известно о жизни вообще и о самой реальности. Люди не идут дальше своей модели мира. Они не понимают, что их модель мира – это еще далеко не сама реальность со всеми ее тайнами. И болезнь в данном случае выступает как сигнал к тому, чтобы изменить свое поведение, а вместе с ним и поменять что-то в своей жизни. Я надеюсь, что эта модель поможет вам жить полной, сильной и счастливой жизнью. Успехов вам!